Мы начинаем 21 урок темы Маты Вело Маты, 5 части Тес. Ор Пними, правая колонка, последний абзац, пируш, пояснение, точка. Кехазар ваниздакех, газон декетер. Внисталькул мала эля кетер ашураши, аумет тахат амалхут дерош. Ваз гафаха кли де кетер, эт панав лемат. Венатан эт аширит шило, шагем зон де хохма, лега кли де хохма. Вехазар пхината паним шеля зон де хохма. Лемекомо кватхила, вы аз бина ола лехохма. Кломар шабина ва хохма на су лекли эхад. Альдерех абу има элайн им еш суд шина су лепарцув эхад каналь. Точка. Кихазар ваниздакех газон декетер, ибо зон кетера снова утоньшился. Внисталькулы мало эля кетера шурши, и они исторглись вверх к корневому кетеру, гаумет, который стоит под малхут головы. Ваазафаха кли декетер, и тогда повернула кли кетера свою лицевую сторону вниз. Венатан это аширит шло, и он дал свой остаток, что это зон хохмы. Кому он дал? Кли кетеру, кли хохмы. Я иначе никак не мог выразить вот этот, кому он дал, я добавил просто от себя, чтобы понятно было, кому он дал кли хохмы. Вехазар бхината по ним шель газон де хохма лимекомо. И аспект лицевой стороны зона хохмы возвратился на свое место, как в начале. Ваази тогда, как говорит Ари, бина олалы хохма. Бина поднимается к хохме. Кломар, то есть, ша бина ва хохма, хохма, что бина и хохма. На асулы кли хат стали одним кли, альдерах, так же, как и высшие абувима съешьсут. С Ишсутом, не можем так сказать, и с Ишсут, который, что они стали одним парцуфим, как сказано выше. Айен Шам, читай там. Точка. Умитохзе. Немца. Ото ахесет шигук бекли дебина. Шумекабель гарат ора хохмалевая колонка льет. Акли маюхады им ора хохма каналь. Точка. Умитохзе, а из-за этого получается отога хесед, тот хесед шегуба кли дебина, что в кли бина, что в кли бины, Шамикабель, который получает свечение света хохма. Левая колонка. Легьота кли, будучи кли, будучи особенным кли, с светом хохма, как сказано выше. Точка. Собственно говоря, запятая лучше было, чтобы там было взять и запятую. Вы немца, и получается, ахесед, Шав левхинат гар Амухоне шинааса гадоль. Вот здесь точная точка. И получается, что хесед шавлевхинат гар вернулся к аспекту гар, который называется, что это называется, что стал, он стал большим. Точка. Везе амро. Ваз зайн набаним, ше еш бабина гэм гдолим, вейнам цвихим лаймам кломар. Ше сигу пхината рад, хохма вегар, ше базэ невханим, азад лыгдолим. Точка. Везе амро, это то, что он сказал, Арий. Цитата. Вазай набаним шиеш бабина, и тогда семь сыновей, что есть в бине. Гэмгдулим, они большие, выросли. Вейнам цирхим лаймам, и им не нужна их мать. И не нуждаются в их матери. Кломар, то есть шагисигу пхината арат, что они постигли, достигли или постигли аспект свечения хохма и гар шабазе, что этим самым они считаются, семь нижних считаются, что они большие. Точка. Камувар, как объяснено. Точка. Укварнит баер, лаэль. Шабатерам ше ора хесед маси гета гадлут, эйно яхоль лейт пашет лемата. Кейно яхоль лейги парет мякли дебина. Шегу коля хают ва ацамут шило. Мифхинат гар венифхан алькен. Шегу царих лейму. Амнамата шеквар гисигет ора хохма ацмо. Квар эйно царих лейениката кли дебина. Точка. Ухварнит баэри уже объяснено выше. Шабатерам, что прежде чем свет хесед постигает агадлут, большое состояние, эйно яхолит пашет лемата, не может он распространяться вниз, кейно яхолит парет, ибо он не может отделиться от клибина, от клибины. Шеу коля хают, что это вся его жизненная сила и его суть от аспекта гар. Венифхан алькен, и считается поэтому шеу царих лаймо, что ему нужна его мать, что он нуждается в своей матери. Амнамата, однако теперь шеквари сига тора хохма цмо, что он достиг, постиг свет сам, свет хохма, кварейно царих лейникат хакли, он уже не требуется ему питаться от света, питаться от кли бины. Точка. Веземру вейнам срихим лейбам. И это, что он сказал Арий, цитата, и им не, они не нуждаются в их матери. Следующий абзац. Ваз кли габина гавха пане галемата. Вайордим зайну ротшеба винитним кулам. Эля хесед паним бы паним двоеточи. И он дает, цитирует Арий из нашего отова. Ази тогда клибина повернула свою лицевую сторону вниз. Вейордим зайн орот шиба, и опускаются семь ее цветов и даются все хеседу по ним бы по ним, лицо к лицу. Двоеточие. Вы царих шат искор, шепхината по ним декли дебина. Хуларат хасадим Вахошла гула гарат хохма. Укашеги бамацав газе, гарей, на ихула лешпия гарат ора хесет. Има гарат хохма. Каналь. Амнам не баер. Шагашават апаним декли шеля хохма. Гарам ли ихуд бет акилим бина им хохма лехат. Мехамад шеаклиды хохма квар битла лехарат вакшила каналь аен шам. Вы царик, что тебе скоро необходимо, чтобы ты вспомнил, что бхината по ним, что аспект лицевой стороны клибины, это лехарат для свечения хасадим. А ее задняя сторона, она для свечения хохмы. У кашагим бамацав газе, и когда она в этом состоянии, гарей эйна и хулалешпи, то она вот не может дать свечение света хохма со свечением, извиняюсь, она не может дать свечение свет ор ахесет, свечение свет света хесет со свечением хохма, как сказано выше. Амнам нидбаер, однако было объяснено. Ше гашавата по ним декли шеля хохма, что возвращение лицевой стороны кли хохмы, гарам вызвала лихуд бета келим, единение двух келим, бины с хохмой вместе. Мехамад из-за того, что кли хохмы уже аннулировала свечение вак, свое свечение вак, как сказано выше, читай там. Точка. Валькен. Немца шаклиды бина гафах панега бакох ехут гасе лахор. Вахор шамикодам лахена сата абхината по ним. Точка. Валькен, и поэтому немца получается шаклиды бина, что кли бины гафах панега повернула свою лицевую сторону в силу этого единения на обратную сторону. Вахор, а обратная старая сторона, что прежде, что до этого, что была до этого, сделалась теперь аспектом по ним передней стороной. Точка. Кламар. Шото отога хор шимана леашпия рад хохма, насата леашпия рад хохма, мишум шеклишела кибла леота тхунат по ним вахор шиешба хохма. Точка. Кломар, то есть, шото ахор, что то, та задняя сторона, которая удерживала дачу свечения, отдачу свечения хохма, сделалась теперь отдающей свечение хохма, так как ее кли получила получила туда свойства передней стороны. Ваахор шиеш бахохма. И за, извиняюсь, получила в нее из себя свойства по ним ваахор, свойства передней и задней стороны, которые есть в хохме. Точка. Валькена бина ишпията это сон, бахарата хохма, эля кли Да и хесед по ним и по ним. И поэтому бина дает теперь семь нижних со свечением хохма. Кому дает она это? Это мое, как сказать, чтобы знать, в каком падеже это поставить. Дает кому? Дает кли хеседа. По ним и по ним, лицо к лицу. Левая колонка, последний абзац. Атата вин гейтев эт тхунат сферата хесед зеиран пин аль бурьяв. Теперь ты пойми хорошо эт тхунат сферат, характеристику, свойства, характеристику сферы хесед зеиран пина до полной ясности. Иней пхинат эцемакли де хесед, у пхинат кетер де вак. Кикварнит баэр шехагад де зеиран пин, хэм шинуй, ашем де кахаба, эле кахаб де ора хасадим, де гайну кахаба шель. Следующая страница, правая колонка, орпними. Акома де пхина алеф, мехоним хагад, каналь айен шам. Возвращаемся на нашу страницу Шинкав Зайн, левая колонка, последняя абзац, вторая строчка. Иней. И вот. То есть, или и вот. Бхинатац эцема кли, аспект самого кли хеседа. Убхинат кетер девак. Это аспект кетер вака, кетер шести краев. Опять он это повторяет нам, видишь, в теле. Хесед является как кетер, служит как кетер. Кетер, как в голове есть кетер. Кетер также, он соотносится в теле, это хесед. Кикварнит баэр, ибо уже объяснено, шахагады за еранпин, что хесед говорит и ферет за еранпин. Они измененное имя Кахаб, кетер, хохма, бина. Только в теле. Да? Эла кахаб де ора хасадим. Но кетер, хохма, бина, света хасадим. Это кетер, хохма, бина, света хасадим. Поэтому, то есть, кахаба уровня первой стадии, которые называются хагат. Следующая страница. Как сказано выше, читай там. Гарей шекольде шекли де хесед, губхинат кли де кетер де зеиран пин, амнам им коль зе, эйну нехешав ле кетер, рак левхинат хохма де зеиран пин. Так вот, и вот тогда, что, и вот что, таким образом, кли хеседа, это аспект кли кетера зеиранпина. Амнам им коль зе, однако, несмотря на это, эйну нахешав ла кетер, он не считается кетером, а только аспектом хохма зеиранпина. Или аспектом хохмы зеиранпина. Вегумита амга оршел бо. Ки эйн бо клаль ор акетер. Эла рак геарат хохма. Шекибель. Мидай. Гейото бекли. Дебина. Бет. Шенит яхеде им акли де хохма лекли эхаде. Каналь Валькенгу Некрабашем Хохма. Точка. В гумитам, и это по причине света, что в нем. Кень Бокла, либо нет в нем совершенно света кетера. Но, а только свечение хохмы. свечение хохма, которое он получил, получает каждый раз, когда он в кли бины, во время, когда он объединяется с кли хохмы в одно кли, как сказано выше. Валькиан уникрабы, поэтому он называется именем хохма. Точка. Вы одешта мим. Вы эйн кан маком лаарих. Еще есть другие, еще есть причины. То есть еще другие причины есть. И сокращение. Вы эйн кан маком лаарих. Такое сокращение есть. И нет здесь, и здесь не место для расширенного объяснения. Следующий абзац. Атанаваэр седер ацилут кли шель агвора. Теперь мы объясним порядок появления, то есть кли гворы. Амува бодеврея рав канба от мем излучение, дословно, отсилут как излучение. Порядок излучения кли гвора, гворы, как мы обычно я перевожу это слово отсилут. Что приведено в словах рава здесь, в от мем сороковом. Везел и шуно. И вот его слова. Цитата. Вахарках. Хозер льет маты гаор бакетер. Ваз хохма убина штегем олим шам. Ваз немца шееш мирха гадоль бен абаним лебен. Лебен ор агар ки еш бенегем бет мирхаким бина вихохма. Вейн баем ор. Лахен ора хесет оле, ола, оле аз лебина вникра ломати бахесет. Ваз гофех кли хахесет эт панаве венотен гавав урот лемата бигвора адекан лишоно. И он цитату, он цитирует его. Вахарках, и затем цитирует Арий. И затем Хозер льет, возврат снова стало маты гаор бакетер. Свет, состояние, когда свет пришел в кетер. Ваз хохма убина, и тогда хохма и бина. Шнегем олим шам, оба поднимаются, тут, поднимаются туда. Ваз немца, и тогда получается, что есть мерхак гадоль, что есть большое расстояние. Бен габаним между сыновьями и светом гар. Киеш бенегем, ибо между ними есть два расстояния, то есть две сферы. Бина и хохма, в которых нет света. Лахен, поэтому свет хесет поднимается туда, к бине. И это называется ломатыба хесет, что не входит в хесет. Да, когда сфера, когда поднимается выше, то значит свет туда не входит в саму сферу. Ваз гофех кли да хесет эт панави, тогда кли хесет поворачивает свою лицевую сторону, вынутен и дает авакурот шесть светов вниз в гвуру. Конец цитаты. Следующий абзац. Вы царишете скор бет айняним, что еш бедвар афихат апаним лимат. Шенит аву, шенит баару лейль шехем алев митсадакли дайну маком гашпа ашила. Им хинад хохма, им хинад хасадим, Вело хохма. Дальше читаем после точки. Вейнян хабет гу. Мецат пхината зивуг. Шабамидата авиюто шелямасах. Шабхина гаав пьетер. Шаба мадрига нотен лагапаним. Обхинат гавиют гапхута мизе. И пхината ахор шабота мадрига. Шаф шаальпизе немца тамид. Шаахор де мадрига ильона. Гугапаним де мадрига атахтона. Вайлькен немца тамид, шагайльон, роцелы ашпила тахтон. Гу мухрах легафейх панав лемата, шапирошо гу шагу миздакех, мимидат авиют шибо, шагу апаним шило, вниш арбифхинат авиют апахут, апахот шилу. Бамида гашаве, гашава, бейт, лучше сказать, лавиют шеля мадрига тахтуна. Киаз нивхан лекарове лав, вияхоль гашпия бо каналь. Замечательно, он еще раз он нам это объясняет. Здесь очень-очень-очень доходчиво. Он нам здесь поясняет взаимодействие вот это высшей и низшей сопряженных ступеней. Как это, каким образом высший дает нижним, за счет чего получается вот эта возможность того, что у них становится соответствие по свойству. Очень-очень внимательно вот здесь разберись. Вы царикшати скор. Не переводил еще это? Нет. И необходимо, чтобы ты вспомнил два аспекта, которые есть в повороте, то есть в этой теме поворота лицевой стороны вниз, которые объяснены выше. Что они? Первый аспект. Со стороны кли, то есть маком ашпашила, то есть место ее отдачи. Видишь, ее он имеет в виду кли. Видишь, кли он переводит, он имеет женского рода, оказывается. Им пхина хохма, будь то аспект хохма, будь то аспект хасадим, а и не хохма, точка. Вейняна бетгу, а второй аспект, это со стороны аспекта зивуга. Шабамидата авиюто, что в мире авиюта масаха. Шабхинага авбуятер, что наиболее грубый, наиболее толстая стадия, что в ступени, считается по ним, считается лицевой стороной. Аспект, а стадия наиболее низкая в ступени, она аспект ахор, она аспект задней стороны, что в той ступени. Шальпизе, что в связи с этим получается всегда шахор де мадрига ильюна, что задняя сторона высшей ступени. Гуга по ним, она это передняя сторона, смотри внимательно, передняя сторона сопряженной нижней ступени. И поэтому получается всегда, опять слово всегда, видишь? Шаильон, роцелэ, шпилэ, тахтон. Смотри, как что он нам говорит. что Высший всегда желает дать нижним. Что Гу Мухрах, что Высший, что тот Высший, лучше сказать, который желает дать нижнему, что ему необходимо повернуть свою лицевую сторону вниз. Что это означает? Что он утоньшает себя от своего, от меры своего авиюта, что это его лицевая сторона, и остается аспект наименьший его. Аспект авиюта наименьший его в мере соответствия с авиютом сопряженной нижней ступени. И аз, ибо тогда считается, что он близок к нему, что верхний близок к нижним. Выехал Ашпия Бо и может ему дать, как сказано, выше. Точка. У вас это вин, шабахоль маком, шимувакан, и няна шпата бина, лекридехес. Арей аза бина, низдакка, мифхина бет, лифхина алов. Ки аз ги немцет по ним и по ним, мимо клида хесет, мицада масахшиба. Потрясающе. Вот это вот понять эти принципы, и тогда все просто. В духовном нет тяжелых заумных каких-то вещей, поэтому и не понимают это, потому что стараются запомнить, стараются понять своей башкой, вместо того, чтобы проникнуться, утоньшить сначала себя, и тогда все понятно. Поэтому эта часть кажется неприступной, в то время, когда она, я бы сказал, самая простая из всех 16 частей. То к ней надо подойти, к ней надо иметь правильный подход. У вас это вин, и этим ты поймешь. Шебахоль маком шумувакан, что в каждом месте, что здесь приводится, где здесь приводится аспект дачи, отдачи бины, то есть то, что она отдает кли хеседу, а рейасту, вот тогда бина утоньшает себя от второй стадии до первой стадии. Ибо тогда она получается, она находится в состоянии по ним бы по ним, лицо к лицу с кли хеседом. Со стороны ее масаха. Следующий абзац. Вы немца. Шабашааша абина ишпия ора хесет леаклиде хесет. Ине низдакка абина лепхина алев. И получается, что в тот момент, когда бина дает свет хесет, кли хеседу, кли хеседа, кому? Кли хеседа, кли хеседу, да? Так вот, она, бина, утоньшает себя до первой стадии, так же, как и кли хесед. Вая кан седер шалем шельгиздакут, левая колонка, альпи амадригот, и было здесь полный порядок, полный цикл утоньшения по ступеням, в соответствии со ступенями. Кимадхила, он объясняет это, кимадхила низдакех, акетер мифхина гемель лифхина бет. Шазны ламора кетер лишореш винитна, винатна, апхина бет лекриде хохма. Ваз митьяхеде аклиде бина, ему лейхад. Вахарках издакех гамкен абхина бетле абхина лепхина алеф вазне алму гаород декилим шеле хохма убина эля кетер. Вабхина алеф мушпа лекли де хесед баарат хохма канал. Ибо сначала утоньшился кетер от третьей стадии ко второй, что тогда скрылся свет кетера к корню, и вторая стадия была дана кли хохмы, и тогда объединилась кли бины с ним вместе, а затем гиздакех гамкен утоньшилась также вторая стадия до первой стадии. Вазналь мугаворот, и тогда скрылись света килим хохмы и бины к кетеру, а первая стадия дается к кли хеседу со свечением хохмы, как сказано выше. Следующий абзац. Ухвали баэрла эль, шабаэт шаолим дал это урод захарны киваде хохма, вы захарны киваде бина эля кетер, хема морарим бакли де кетер бхината виют де бхина гимель мехадаш. Вышув йоце шам микоа хазивук гайльон а эсер сферот бакомат хохма куват хила вышав ора хохма лекли де кетер. Точка, еще одно. Везе аникра мати бакет. Укварнит Баэрлаэль, и выше уже было объяснено, Шабаэт Шаолим дал это урод, что во время, когда поднимаются четыре света, захарванные кивады хохма, мужское и женское хохмы, вы захарванные кивады бина и мужское и женское бины, к кетеру, гемаморим, они пробуждают в кли кетера аспект авиюта, заново пробуждает в кли кетера аспект авиюта третьей стадии. Вышув йоце шам, и снова там выходит, появляется о из в силу высшего зивуга появляется 10 сферот уровня хохма, как в начале. Вышав ора хохма, и свет хохма возвращается к кли кетера. Точка. Вызайня некра, и это называется маты бакетер. Входит в кетер. Следующий абзац. Вейнхамоце ше биета хесед лега кли шело горем легьот маты бакетер. Аз гапхина бетше בחוב חוכמה ובינה מזדקקים לבחינה א' ודלת האורות שלהם עולים לכלי דקטר וגורמים שם זיווג מחדש על קומת בחינה ג' ושוב מתי אור החוכמה בכלי של הקטר כתחילה תוצ'קה ואינך מוצא ואתה נחודש שתו פריחות Хеседа к его кли горем вызывает льет состояние маты бакетер, то, что входит в кетер, состояние вхождения в кетер. Киаз, ибо тогда абхина бедж, стадия, вторая стадия, что в хохме и бине миздакаким утоньшаются до первой стадии. Выдал это урод шалаем, и четыре их света. Я мужское и женское, того и мужское и женское другое. Поднимаются к кли кетера и вызывают там заново звук на уровне третьей стадии. И получается, возвращается зан и снова, и снова приходит свет маты ор хохма, и снова входит свет хохма в кли кетера, как в начале. Точка. Везе амро. Хозер легьот маты гаор бакетер. Вас хохма убинашнегем олим шам дегайну камуар. Шемихамат эльяд далет аурот де хохма убина. Немца маты аур бекли де кетер. Точка. Везе амро. Это то, что он Ари говорит. Цитата. Хозер легьот снова становится маты аур бакетер. Приход света в кетер. В Азии тогда хохма и бина оба поднимаются туда, то есть, камувар, как объяснено, что Мехамат Альят дал это урод, что из-за поднятия четырех светов хохмы и бины получается мат и аор бекли де кетер, приходит свет в кли кетера, точка. Ваз немца. Шиеш мерхак гадоль бен абаним лебен ораг вагар. Киеш бейнегем бет мерхаким пируш. Кини баэр. Шапаним де кетер. Гу ларат ваг блигар. Каналь. Дав шакада шинкав далит. Бор прими. Дваром адхиль. Ваеш лавин аен шам. Ки эйн лагпиль адварим, точка. А ваз, и тогда получается, что есть мерхак гадоль, что есть большое расстояние между сыновьями и светом гар. Ки еш байнегем, ибо между ними есть два расстояния, это называют два расстояния, то есть расстояние в две сферы. Пояснение. Кинит баэр, ибо объяснено. Шапаним де кетер, что передняя сторона кетера. Гула радвак бликар, она для свечения вак, без гар, как сказано выше. Надо хорошо эти вещи знать, мы учили их. Как сказано выше, на странице 324 в Орпними. Два Раматхиль, слово начинается, или абзац начинается словами «Выешь лагавин», и необходимо понять, читай там тщательно. «Ки эйн лагпиль гадварим», ибо незачем повторяться в словах, незачем снова и снова повторять вещи. Он часто нам так говорит, и все равно он вкратце нам всегда объясняет. Как правило, объясняет. Точка. Гам ядата. Шапаним шель акли де бина. У гам кен легарат ваг блигар. Каналь басот кехафес хесет ху каналь баор пними дав шинкав гей дварам адхиль вапаним. Гам ядата, ты знаешь также, что лицевая сторона кли бины, она также для свечения ваг без гар, как сказано выше, в сути кихафец хеседу, ибо он желает, он, то есть бина, желает хесед, имеется в виду высшая бина. Как сказано выше, в Орпними, страница 325, абзац начинается со словом «вагапаним», а и передняя сторона, читай там. Точка. Вейлухем бета мерхаким аровци мата аль ора хесед. Умоне и мимену эдай арат гар шукебель микодем мяхохма. Точка. И вот это те два расстояния, то есть две сферы, которые возлагаются, лежат теперь дословно над, пролегают, лучше сказать, сейчас над светом Хесед и удерживают от него свечение Гар Шекибель, которое он ранее получал от Хохмы. Точка. Везе Амро. Ваз немца шиеш мирхак гадоль бен абаним лебен урагар. Дайну эйлу бета ахораем дебина векетер мирхаким од эт агар меабаним. Шехем зад аклулим баор ахес. Везе амройтат, это что он говорит нам, Ари, он цитирует вас немца, и тогда получается, что есть большое расстояние между сыновьями и светом Гар, то есть эти два ахораим, эти два, две задние стороны, бины и кетера, которые весьма очень отдаляют гар от сыновей, что эти сыновья это семь нижних, которые включаются в свет Хесед. Точка. Везе амро. Киеш бейнейхем бет мерхаким, бина вехохма. Шейн бахем ор, кломар, им хая ор бахохма. Следующая страница, шинкав, тет, ор, пними, правая колонка. Аз хая эфшар, лора хесед шейка бельми ахохма. Вахор дебина логая моне мимену михамадш ломана мимену батхила. Точка. Возвращаемся в левую колонку предыдущей страницы. Везе амро, это то, что он, Ари, говорит. Цитата. «Киеш бейнегем, ибо есть между ними два расстояния, то есть две сферы, бина и хохма, в которых нет света. То есть, и моя ора бахохма, если бы был свет в хохме, правая колонка следующей страницы шинка автет, ор пними, тогда было бы возможно для света хесед, чтобы он получал от хохмы. Вахорды бина и задняя стороны бины, она бы не удерживала от него. Это из-за того, что Мехамад Шило Манамимену, ибо она из-за того, что она не удерживала и это от него в начале. Точка. Амнамата шафилу бахохмайн ор. Мехамата ахураим декетер. Алькен нимна гамкену тогара шахесет кибель микоды мяхохма. Однако теперь шафилу бахохма, когда даже в хохме нет света. Мехамата ахураим декетер. Из-за задней стороны кетера. Поэтому немна, поэтому удерживается также то свечение, что Хесед получал ранее от Хохмы. Следующий абзац. Везе амро. Лахен ора Хесед оле ола азла бина. Киахашине лама гар мин ора хесед, вехасар лекатнуто, и ней шув ницрах лиимо габина. Линек мишам эрат гар деакли, аль коль по ним квадхила. Везе Амро, это что он Ари говорит, он цитирует. Лахен поэтому ора хесед, свет хесед, поднимается тогда к бине. Киахаршин элам агармин ора хесед, ибо после того, как скрылся гар от света хесед, и он возвратился к своему малому состоянию. И нейшув, так вот, снова он вознуждался в своей матери бине, чтобы оттуда питаться, свечением гар дегакли от кли. В любом случае, как в начале. Как в начале имеется в виду, как раньше. Точка. Везе амро. Вазвофех клия хесет эт пана венотен. Ава ворот лемата бигвора. Киапаним декли де хесет гуле арат хохма. Ахарши кибер арат хохма каналь. Вахоршило гуле арат хасадим. Ки бахоль маком шиеш хохма вахасадим бамадрига. Нивхана хохма лепаним вахасадим лахураим. Валькен нивхана ахор де хесет лагарат. Ахор де хесет лагарат хасадим. Очень-очень важные вещи он нам здесь говорит. И тоже свойство вот этого, этой кли хесет, свет хесет, очень важно, что нам сейчас говорит. Везе амро, это то, что он Ари говорит, цитирует. Азвуфех кли хесет. И тогда кли хесет поворачивает свою лицевую сторону. Венотен и дает шесть цветов вниз в гвуру. Кигапаним де кли де хесет, ибо лицевая сторона кли хеседа это свечение хохма. После того, как он получил свечение хохма, как сказано выше. А его задняя сторона – это свечение хасадим. Вот здесь он дает нам принцип. Ибо коль маком, ибо в любом месте, везде, там, где есть хохма и хасадим в ступени, то хохма считается по ним, хохма считается передней стороной, а хасадим считается задней стороной. Валькена поэтому нифхан аора хесед, поэтому задняя сторона хеседа считается, что она для свечения хасадим. Точка. Амнамата шенеламим энугарат хохма. Воро не лам лекли де бина, немца шагафах панав лемата венатан, шаерит, а орше бо лекли, а гвуде гвора, ва азмати бе гвора. Но это когда есть в ступени и хасадим, и хохма, и свет. И свет хесед, и свет хасадим, и свет хохма. Но здесь иначе получается. Амнам ата, однако здесь, шенелам имену арат хохма, где... что здесь скрыто от него свечение хохмы, хохма. Вороны ламлы кли де бина, его свет соскрылся к кли бины. Получается, шагафах панав лемата, что он поворачивает свою лицевую сторону вниз и дает остаток своего света кли гвуры. И тогда получается маты бегвура, что это входит в гвуру. Следующий абзац. Азатавин гейтев эт тхунат сферат гвура. Дезеира бин аль бурьяв. И теперь, видишь, теперь мы это все уже до сих пор дошли уже все от кетера до хеседа, собственно говоря, все характеристики и свойства этих сферот мы уже он уже нам рассказал очень ясно. Теперь идем дальше. Теперь мы дошли до гвуры. А тата вин, теперь хорошо пойми характеристику сферы гвура Зеиранпина. Хорошо, до полной ясности. Точка. Кеце маклиды гвура губхи над хохмашель авак. Кмоша нидбаерла эль. Шахагат гем пхинат кахаб девак. Рейши клиды гвура гу хохма, амнам нивханы пхинат бина. Шумитам шаоршало и пхинат вак дегарат хохма. Шабахесед. Дугмат зон де бина гайлюна. Шаем пхинат вак вава кцавот шеля хохма айлюна. Точка. Ки эцема кли де гвора, ибо само кли гворы, у пхинат хохма, это хохма вака, да, хохма тела, хохма шести. Правильно, потому что хесед это как кетер, в голове это кетер, а в теле это будет вак, это будет кетер, это хесед, а гвора она как хохма вак, или хохма тела. Кмоша Нидбаер, как было объяснено выше, что хагат, что хагат это аспект кахаб вака, то есть кахаб тела, кахаб шести концов, то есть гарей, то есть, так вот, что шекли, что кли гворы, это хохма. Однако считается аспектом бины, бина. И это по той причине, что его свет, это аспект вак. Вак свечение хохмы, что в хеседе. Также наподобие зон бины, зон высшей бины, что они аспект шести концов высшей хохмы, точка. Арейки гаор шеля гвура купхинат бина девак вейне нидбару бета сферот де зеиран пин хесед вейточе у гвура шемхинат хохма у бина шеля зеиран пин. Аффаль пиша килим шалахем, ешлахем эрех шель кетер ве хохма. Очень-очень тонкая здесь вещь. Посмотрите, что он говорит. Так вот, и вот. Гарей кигаор шеля гвора. И так вот, что свет гворы губхинат бина дива. Это аспект бины вака. Вейна и вот объяснены, теперь уже объяснены две сферот зейранпина, двоеточие, хесед и гвура, что они аспект хохма и бина зейранпина. Несмотря на то, смотри внимательно, что их келим, что у них отношение как кетер и хохма. Понятно? То есть в отношении как келим, они как кетер и хохма. Потому что кетер это как хесед, как кетер, а гвура как хохма, но это как келим. А по святам они как хохма и бина.